Оправдание. Когда одни воспоминания о заблуждениях страстей на место славного названья твой друг оставит меж людей и будет спать в земле безгласно, то сердце, где кипела кровь, где так безумно, так напрасно с враждой боролась любовь, когда пред общим приговором ты смолкнешь, голову склоня, и будет для тебя позором любовь безгрешная твоя. Того, кто страстью и пороком затмил твои младые дни, молю, язвительным упреком ты вонный час не помяни. Но пред судом толпы лукавой скажи, что судит нас иной, и что прощать святое право страданьем куплено тобой.